Поветренным мечтам ища во мраке суть, уводит к облакам беспечный путь. И тянутся поля, как будто б никуда, беспечно мысль маня через года. Суетные дни, как птицы, разлетаются, ночь в заре скорит, но что-то в нас останется. Звездные огни стлеют в небе искрами, снова мы одни летим дорогой быстрою. Изжитые года остались позади, и вновь ветра зовут туман разбить. И вновь мотор ревет, да тянется асфальт за звезды в ночь, пока все тихо спят. Суетные дни, как птицы, разлетаются, ночь в заре скорит, но что-то в нас останется. Звездные огни стлеют в небе искрами, снова мы одни летим дорогой быстрою. В груди горит огонь, в крови адреналин, а у дорог закон для всех един. Сомненье заглушит движка беспечный рев, и путь летит до самых облаков. Суетные дни, как птицы, разлетаются, ночь в заре скорит, но что-то в нас останется. Звездные огни стлеют в небе искрами, снова мы одни летим дорогой быстрою.